Неподражаемая жизнь. Осень 41-го, осень 40-го годов до нашей эры. Рейд Антония в пустыню закончился полной неудачей. Этим, быть может, и объясняются странные события последующих недель. Не только тот факт, что римлянин очень скоро приехал в Александрию, но и вызывающая вакханалия, которую двое любовников в течение целой зимы разыгрывали на глазах города и всего мира, и которую потомки увековечили под именем «Неподражаемая жизнь». Так сама Клеопатра назвала братство, основанное ею и Антонием, и одно это название уже было провокацией. Между тем, в начале эта история развивалась по запланированному сценарию. Антоний, как и намеревался, отправился в глубину пустыни, к Пальмире. Однако на городских укреплениях он не увидел ни одного защитника. Он беспрепятственно вошел в Пальмиру и обнаружил, что город пуст, что ни в святилищах, ни на складах нет никаких сокровищ. Жители бежали, прихватив с собой все свое добро. Нечего грабить. Нет ни одного предателя, за которого можно было бы потребовать выкуп, ни единого парфянина, чтобы пронзить его мечом. Антоний, по своему обыкновению, постарался встретить неудачу с легким сердцем. Его солдаты нуждались в отдыхе, море закрылось для навигации, Восток дремал в зимней неге. Он отложил наведение порядка в Сирии на более поздний срок, поручил командование войсками одному из своих офицеров, а сам решил хорошо провести время и поспешил в Александрию. Царица, вероятно, не ждала его так скоро, но ее ничто не могло застать врасплох. С момента его приезда она, как это и принято, когда встречают почетного иностранного гостя, устраивала в его честь один праздник за другим. В первое время не происходило ничего особенного. Антоний вел ту же жизнь, что и в Афинах предыдущей зимой. Он одевался как грек, избегал всех отличительных знаков своего воинского достоинства и, несомненно, помня о том агрессивном приеме, который 7 лет назад жители Александрии оказали Цезарю, старался держаться как гость в суверенной стране. Ему предоставили царской роскоши апартаменты в старом дворце Лагидов, и он покидал их только ради посещения храмов и гимнасиев, либо когда хотел пообщаться с философами и учеными золотого города. Царица не пыталась скрыть их с Антонием любовные отношения, о них судачил весь город. Но, словно ей мало было этих слухов, она именно в тот момент, когда ее приключение с римлянином перешло на стадию афишируемой связи, решила основать некий кружок. Она собрала вокруг себя и своего возлюбленного немногих друзей, их, вероятно, было 10, и уже само блистательное название этой ассоциации представляло собой поразительно дерзкий вызов, который царица адресовала своим современникам. Общество неподражаемого образа жизни, или, как потом стали говорить, кружок неподражаемых. Загадка, связанная с этим эпизодом, одним из самых интригующих в жизни Клеопатры, состоит не в том, что она основала некое братство. Во всем эллинистическом мире на протяжении нескольких последних веков во множестве возникали общества взаимопомощи и другие частные ассоциации. Как правило, все они находились под покровительством того или иного бога. Праздники и пирушки, которые устраивались на членские взносы, являлись обязательной частью собраний, проводившихся в точно установленные дни и в соответствии со специфическими для каждого из таких кружков ритуалами. Однако никогда еще не бывало, чтобы две такие заметные в обществе личности, как царица и полководец, рискнули позволить себе жест, столь явно низводящий их до уровня частных лиц. Кроме того, никто никогда не слыхал, чтобы римлянин очень высокого ранга так тесно общался с эллинами в рамках ассоциаций чисто греческого типа. И, наконец-то, название «Неподражаемые». В мире, которому чуждо само понятие личности, в котором индивид считался чем-то совершенно ничтожным, а вся общественная мысль и у греков, и у римлян определялась понятиями «пример» для подражания и «модель», как могли они набраться дерзости и провозгласить себя существами настолько уникальными, что у них не могло быть ни предшественников, ни последователей? Ведь в том ментальном универсуме, где жили современники Антония и Клеопатры, какой бы поприще ни избрал для себя человек, политическое, художественное, нравственное, военное, литературное, он должен был прежде всего ссылаться на своих предшественников, соответствовать общепринятым формам, притворяться, что лишь дублирует сделанное до него. Допускался только один вид — оригинальности. Если кто-то хотел любой ценой познать славу, ему оставалось лишь максимально ярко проиллюстрировать достижения своих предшественников, чтобы самому стать примером для подражания. Какой же дерзостью надо было обладать, чтобы столь очевидным образом отвергнуть традицию и не признавать иного закона, кроме собственной воли? И как страстно стремились к легенде эти любовники, еще даже не успевшие по-настоящему узнать друг друга. Как они сумели заявить всем, что едины в своей единственности. Как с самого начала игры заставили мир сделать их двоих персонажами мифа. От кого же могла исходить эта идея, если не от царицы, которая так долго жила в атмосфере культа другой, неподражаемой, Исиды? Именно Исиду впервые назвали единственной, и именно в подражании ей Клеопатра теперь часто облачалась в длинную тунику из белого льна. Зато число членов, допущенных в кружок, судя по всему, их было 12, включая двух любовников. Наверняка продиктовал Антоний. Римляне всегда видели в этой цифре счастливое предзнаменование, однако остальное — непрерывный праздник, который начался той зимой, культ совершенного мгновения, искусство раздвигать границы наслаждения силой мечты, упорное стремление сделать каждый день таким, чтобы не оставить потомкам ни малейшей надежды на его повторение, инициатором всего этого, вне всякого сомнения, была Клеопатра. Каждое утро, каждый вечер царица изобретательна, как опытный полководец в трудном сражении. Кажется, будто она выступила в поход для завоевания мира, мира, в котором ее ждут не новые земли, а неведомые наслаждения. И каждый раз она выходит из битвы победительницей, неутомимо разрушает границы мечты, словно тот бог, черты которого упорно пытается разглядеть в лице своего возлюбленного. А он, Антоний, в основном удовлетворяется тем, что следует за ней по пятам, предоставляет ей делать то, что она хочет. Он заранее побежден, очарован происходящим и повторяет себе, что бог масок подарил ему маленькую пикантную интермедию, театральную игру и ничего более. Так он полагает. Зимние каникулы. Как бы то ни было, царица виртуозно владеет искусством варьировать удовольствие, и в конце концов все это начинает напоминать то умиротворение, о котором говорят философы, отдых души. О возможности коего Антоний, несмотря на свои ученые беседы и свою начитанность, никогда прежде даже не подозревал. И все же время от времени им овладевает мрачное настроение. Он ловит на дне своей чаши с вином какой-то неясный отблик и, может быть, задумывается о том резервуаре слабости, который, как он догадывается, в мгновение, когда внезапно испытывает потребность в очищении, скрывается в глубинах его естества. Но он отбрасывает сомнения. Ведь зима коротка. И вновь погружается в иллюзию, которую всегда предпочитал реальности. Благодаря царице он получил возможность насладиться игрой и больше не будет прерывать партию. Тем более, что Клеопатра — идеальный партнер. Несравненно лучший, чем та актриска, которую он когда-то посадил в носилки и таскал за своим войском. Только Антоний на свою беду не видит, что Клеопатра действительно прекрасный игрок, на сей раз играет всерьез. И прячет от него свою игру, настоящую. Ибо за той игрой, которую она предлагает римлянину, скрывается другая. Обманчивая видимость маскирует истину. Царица отчаянно нуждается в нем, Антонии. Гораздо больше, чем нуждалась в Цезаре, единственном мужчине, которого по-настоящему любила. Потому что ее юность уже иссякла в изнуряющей игре, она это чувствует. И сейчас факты таковы, что ей нужен этот мужчина, этот и никакой другой. Нужен в ее постели, на границах ее царства, на укреплениях ее города. Нужен для ее страны, для ее будущего, для будущего ее сына, для ее подданных, для ее легенды. Она сама не знает, как произошло, что Антоний стал образом из ее снов, формой ее жизни. Она, конечно, зашла слишком далеко. Но ей ли, претендующей на имя неподражаемой, бояться излишеств? а он, Антоний, по-прежнему ничего не замечает или, скорее, позволяет себе потеряться в этом нагромождении обманок. Он согласен на все, лишь бы вино было превосходным, а мясо, приготовленным по его вкусу, лишь бы царица блистала красотой и играла изысканная музыка. И он, словно грек, и ощущая себя греком, мгновение за мгновением перебирает четки жизни, смакует свою радость, грезит, ведь он неподражаемый, так сказала Клеопатра, и член братства неподражаемых, находящегося под двойным покровительством их с царицей любимых богов, Исиды и Диониса. Почему же, в конце концов, он должен отказываться от подобных удовольствий, если они могут сделать его ночи менее тягостными? И царица вечер за вечером грезит вместе с ним. «Твое имя, — шепчет она, — облетит весь земной круг. Ты будешь перешагивать через океаны, придавать форму вселенной ударами твоего меча. Ты построишь на море города из кораблей, и из твоего плаща дождем золотых монет посыпятся острова и континенты». Она, царица, непрерывно обволакивает его своими речами, не перестает грезить наяву и смеяться. И он тоже грезит и смеется, и говорит ей в тон, что их звезды — суть близнецы, что их судьбы будут подобными одна другой, бесподобными. Она снова смеется в ответ на его слова, хотя знает, что на самом деле их звезды вовсе не следуют одним и тем же курсом. У нее слишком много сил и амбиций. У Антония это тайная вялость, слабость. Но что ей остается делать? Разве у нее есть возможность выбора? Есть время? Значит, надо играть, как всегда. Положиться на искусство, которым она владеет в совершенстве, умение быть обаятельной, устраивать праздники, иллюминации, маленькие фарсы, сюрпризы и еще на силу иллюзий. Великолепная декорация, воздвигнутая перед лицом небытия. Но чтобы удержать римлянина, она не нашла ничего другого. Пока не нашла. И потом, нужно положиться на естественный ход вещей, ибо у нее, Клеопатры, есть, по крайней мере, одно преимущество перед Антонием. Даже если бы он был самым легкомысленным из мужчин, все равно рано или поздно он, как и все, попадет, она это знает, в ловушку серьезности. А пока они должны были оставаться на высоте того вызова, который бросили миру, и пускались во все более рискованные похождения. Античные историки, которых эти выходки одновременно отталкивали и привлекали, с удовольствием составляли перечни того, что они называли ночными оргиями, феноменальными пьянками, глупыми бравадами, бесчисленными детскими шалостями и скандалами. К этому каталогу следует подходить с большой осторожностью. По большей части он был продиктован злобным воображением Октавиана и всех тех, кто вслед за ним возмущался дерзостью неподражаемых. Хроникеры старались собрать в одном месте все сведения о подобных безобразиях, не заботясь о хронологической последовательности, с единственной целью — убедить потомков в безволии Антония и, главное, очернить Клеопатру. Тем не менее, очевидно, что некоторые экстравагантные выходки, отнесенные античными историками к первым месяцам романа Антония и Клеопатры, на самом деле имели место гораздо позже. В момент, когда эти двое уже порвали все связи с реальным миром и, непрерывно устраивая разнообразные провокации, пытались отвлечься от мысли о своем будущем. Часть таких историй носит легендарный характер. Рассказывают, например, будто Антоний однажды устроил для царицы особенно дорогостоящий праздник. В конце этого пиршества, поскольку у неподражаемых было правило, в соответствии с которым каждый из них всегда старался казаться еще более неподражаемым, чем другие, Антоний побился с Клеопатрой об заклад, что она не сможет промотать за время одного ужина больше денег, чем он. Согласно традиции, Клеопатра ответила на вызов мгновенно. Она потребовала, чтобы ей принесли кубок с уксусом. Антоний так и не понял, что она собирается делать, до того момента, когда Клеопатра, как говорят, сорвала со своей шеи огромную жемчужину, именно такие Цезарь обожал дарить своим любовницам, бросила ее в уксус, подождала, пока драгоценность растворится, и протянула кубок возлюбленному. Это одна из самых знаменитых страниц истории Золотого города и одновременно самая лживая. Ни один ювелир никогда не видал, чтобы жемчужина превратилась в порошок под воздействием ложки маринада. Однако анекдот, хотя и неправдоподобен, весьма красноречив. Он показывает, как сильно Клеопатра потрясла своих современников, одновременно оттолкнув их и очаровав, уже одним тем, что основала свой кружок. Потрясла гораздо больше, чем в те времена, когда жила в Риме, и они приходили клевать крошки с ее руки, а потом называли ее презрительной кличкой «египтянка». Может быть, она вообще придумала эту штуку с неподражаемыми лишь для того, чтобы взять реванш над теми, кто тогда глумился над ней. И все же в период, о котором мы говорим, ее бравада еще не перешла в систематическую провокацию, обращенную к римскому миру. И если мы проанализируем самые надежные источники, в первую очередь Плутарха, получавшего информацию от лучшего друга своего деда, Филота, врача, который в ту зиму учился в Александрии, то поймем, что Клеопатра не только не стремилась любой ценой погубить Антония, как настойчиво повторяют античные авторы, а наоборот, подчинялась и приближенных заставляла подчиняться малейшим прихотям своего возлюбленного. Например, никогда не было точно известно, в какой час Антоний пожелает обедать. Может быть, после возвращения из очередного храма. Он иногда проводил там целые дни, обутый в такие же белые сандалии, какие носили греческие жрецы. Он захочет сразу сесть за стол. А может, сперва будет много часов подряд пить вино или вести нескончаемые философские беседы? Но в любом случае, как только Антоний проголодается, он потребует, чтобы его накормили немедленно и чтобы мясо было приготовлено в точности по его вкусу. Филот чувствовал себя настолько своим человеком во дворце, что мог заглянуть на кухню или прогуляться поблизости от обеденной залы. Как-то он узнал, что вечером будет прием на 12 человек, несомненно, речь идет о собрании неподражаемых. Подстрекаемый любопытством, чего только не болтали в городе об этом кружке, основанном царицей, Филот проник на кухню и увидел множество рабов, которые суетились вокруг гигантской жаровни, переворачивая вертела. Он насчитал не меньше 8 кабаньих туш. Филот вытаращил глаза и спросил у повара, что происходит. Тот объяснил, что готовит столь обильную пищу каждодневно, с тех пор, как Антоний поселился во дворце. Поскольку римлянину не нравится пережаренное мясо, царица приказала в соответствии с точными кулинарными расчетами насаживать на вертела одну за другой 8 цельных туш, так чтобы в любой момент можно было отрезать кусок, который нравится Антонию, и чтобы мясо оказалось приготовленным совершенно по его вкусу. Смысл этого анекдота понятен. Капризничала не Клеопатра, а Антоний. Царица же, вместо того, чтобы варить в отдаленных покоях дворца бог весь какой любовный напиток, муштровала своих слуг, приучая их исполнять все, даже самые вздорные желания ее возлюбленного. Чтобы удержать его в Александрии, она не нуждалась в приворотных зельях. Для этого достаточно было потворствовать его прихотям. Из сказанного вовсе не следует, что Клеопатра в период своей второй связи отбросила всякий политический расчет. Напротив, она собиралась сделать из Антония преемника Цезаря, гаранта политической независимости и территориальной целостности ее государства. И добиваясь от слуг, чтобы по первому требованию Антоний получал свое сочное филе кабана, царица не забывала говорить с ним самим, в постели или за столом, обо всех вещах, которые могли бы подогреть в нем желание стать завоевателем, еще более блистательным, чем Александр, еще более гениальным, чем Цезарь, о том, сколько новых континентов откроется перед ним, как только он разобьет парфянский заслон за пустынями и степями. А потом он станет владыкой не только чудес пространства, но и чудес времени. Войдет в легенду, и она, конечно, вместе с ним, ибо они вместе осуществят, не правда ли, эту мечту? Один с помощью другого, один ради другого. Они останутся в бесконечности веков, объединенные одним желанием, неслыханным таким, которое невозможно воспроизвести, которое останется неподражаемым навсегда. Навсегда. Повторял Антоний и требовал еще вина, чтобы запить свой кусок мяса. Почему бы и нет? Ведь, в конце концов, он уже идет по стопам Цезаря, целую зиму милуется с царицей, пока нет войны. Если они и вправду неподражаемые, пусть начинается праздник. Что же касается всего остального, да пропади оно пропадом. И он придумывал новые и новые капризы. а она неизменно с ним соглашалась и выполняла их с той же тщательностью, какую прилагала ко всему, что делала. Более того, она предугадывала его желания, старалась придумывать еще невиданные удовольствия. И каждый раз, заметив на лице Антонии выражение крайнего удивления, как в Тарсе, когда он застыл перед ней с разинутым ртом, он, будущий завоеватель мира, она смеялась и поздравляла себя с выигранной партией. Но с этим мужчиной каждое утро все приходилось начинать заново, и чтобы царица не предпринимала, она не могла уловить в глазах своего возлюбленного отблеск той великой надежды, которой вдохновлялась сама. Тем не менее, она пробовала все, не отставала от него ни на шаг, была рядом, когда он тренировался в гимнасии, беседовала с людьми, когда вдруг решал устроить учение для своего маленького военного эскорта, поиграть в кости, поохотиться на уток в тростниковых зарослях Мариатийского озера, поудить там рыбу, когда пил до утра, когда инкогнито бродил по улицам Александрии, сопровождала его повсюду. И даже когда на Антония нападала тоска, это внезапное отвращение ко всему, от которого его взгляд становился тусклым, как у умирающего, она умела одним словом вернуть его к жизни. Он не мог ей противиться, даже в такие мгновения, потому что она уже знала в общих чертах все его наклонности. Например, любовь к переодеваниям — это была настоящая страсть, как некогда у флейтиста, и он находил ей применение даже на войне, свойство, которое у римлян встречается нечасто. Но он, Антоний, всегда смешивал жизнь и игру, и в этом действительно походил на греков. Можно было подумать, что в нем самом есть что-то женское, как во многих актерах. Что ж, Клеопатра тоже станет актрисой. Она сбрасывает тунику Исиды, надевает поношенное платье слуги и заключает пари с Антонием, что в таком виде переодетая мужчина и пройдет по улицам Александрии. Какая царица до нее осмеливалась на подобное? Ни одна. Ну и что? Клеопатра же говорила, что она неподражаема. Скоро ночь. Пробил час, когда последние гуляки, сморенные усталостью, собираются, наконец, укладываться спать. Антони тоже облачается в маскарадный костюм. Парочка незаметно выскальзывает из дворца и отправляется в рейд по спящим улицам. Оба, как всегда, изрядно выпили, это точно. Они выбирают первую попавшуюся дверь, начинают барабанить в нее, зовут на помощь, выкрикивают ругательства. За переплетами окон появляются мужские и женские головы. Царицу и Антония принимают за тех, кем они и хотели казаться, за подвыпивших слуг. На них обрушивается град оскорблений и дождь нечистот. Перепачканные с ног до головы, они делают непристойные жесты, кричат громче, тогда двери распахиваются, выскакивают какие-то люди с дубинами в руках, любовники убегают прочь по темным переулкам, продолжая вопить на ходу. Весь квартал просыпается, приключение слишком затянулось. Шутники, запыхавшиеся, но умирающие от смеха, растворяются в ночи. На другой день все, конечно, должно повториться. Но повторение не получится таким же забавным. У него будет привкус дежавю, действительно пикантным, неподражаемым. Было бы, если бы они позволили себя поймать, отколошматить как следует и при этом вовремя унесли бы ноги. Кто, Антоний или царица, предложил такое пари, мы не знаем. Известно ли, что любовники вновь переоделись и разыграли под каким-то окном свою маленькую комедию? Антоний, как и обещал, позволил себя поймать. Его отдубасили на славу, как лист папируса. Только потом он сказал, с кем они имеют дело. Он был сплошь покрыт синяками, но пари выиграл. На следующее утро слух о ночном маскараде разошелся по всей Александрии. Однако вместо того, чтобы возмутиться, возненавидеть царицу за ее детскую шалость, как они ненавидели флейтиста, вместо того, чтобы обличать Антония, как когда-то обличали Цезаря, горожане стали смеяться. Они тоже хотели поучаствовать в этой пьесе, вписать свою часть сценария в этот фарс. Когда в последний раз Александрия любила своих владык? Несомненно, во времена первых Птолемеев, Филадельфа и Арсинои, которые основали библиотеку, и Муссион, построили фарусский маяк. А когда горожане испытывали дружеские чувства к римлянину, такого прежде вообще не было. Зато теперь ни одна кошка не бросалось в ноги Антонию. Ни одной злой насмешки не звучало, когда он проходил по улицам. Если к нему и обращались с шуткой, то как к приятелю и в жанре, который он любил. Это были грубоватые, бьющие точно в цель остроты. И он отвечал в том же тоне. Всегда находил нужное слово, ибо прекрасно знал и греческий язык, и самих греков. Так что, когда Антоний поворачивался спиной, тот из присутствующих, кто отваживался что-то о нем сказать, обычно величал его великим актером, достаточно одаренным, чтобы играть трагедийные роли в Риме и комедийные на улицах Александрии. Подобные слова в Золотом городе — лучший комплимент. В самом деле, говорили они, этот римлянин призабавный, а царица, сделавшая его своим любовником, неподражаема. Это так же верно, как то, что она сама об этом заявила. И вот каждую ночь вся Александрия не спит и ждет. Не вернутся ли царица и ее любимый, чтобы опять поиграть в прятки? Ожидания никогда не бывают напрасными. Эти двое приходят, устраивают новые проделки, еще более забавные, чем старые. И теперь весь город придумывает ответную шутку. Она срабатывает, все кругом хохочут, держатся за бока от смеха. Горожанам, как и любовникам, кажется, будто они снова нашли путь радости. Александрия в такой же мере забывчива, в какой царица влюблена. Серия кровавых убийств во дворце, тяготы войны. Все растворяется в этом детском празднике, и горожане, как и царица, убеждают себя в том, что в Антонии, столь похожем на Диониса, они, наконец, обрели единственного бога, который способен затмить славу Александра, самого неподражаемого из всех завоевателей. Но только уж кто-кто, а гениальные полководцы определенно не имеют права на забвение, по крайней мере, на длительное. Антоний же, отдавшись потоку удовольствий, которое предлагала ему Клеопатра, не хотел видеть ничего, кроме текущего мгновения. Взять хотя бы этот случай с рыбалкой, когда не было клёва. Клеопатра, как всегда, сопровождала Антонию. Он чувствовал себя униженным от того, что ему не везло в ее присутствии, и хотел любой ценой спасти свое реноме. Поэтому шепнул одному рыбаку, более удачливому, чем он сам, чтобы тот, когда царица отвернется, нырнул под воду и незаметно прицепил к крючку Антония свою рыбу. Этот маневр, конечно, не укрылся от Клеопатры, но она притворилась, будто ничего не заметила. А на другой день, когда Антоний пожелал вновь подразнить рыбок, вместо того, чтобы думать о более серьезных вещах, например, о парфянах, которые, по слухам, уже замышляли новый набег, царица подготовила для него нравоучительный урок в своем стиле, басню без слов. Он хочет рыбачить? Что ж, они отправятся на рыбалку, а там будет видно, что он поймает. В самом деле не успел Антоний забросить удочку, как леска натянулась. Окрыленный успехом, он бросился на свою добычу. Но вытащил всего лишь понтийскую вяленую сельдь, из тех, которые продаются целыми бочонками на пристанях Александрии, к тому же вонючую. От неожиданности он потерял голос и всю свою радость. Клеопатра рассмеялась. «Удочки, император, оставь нам, государям Фароским и Канопским, твой улов города, цари и материки». Шутка предостережения. Впрочем, зима уже закончилась, и Клеопатра, видимо, адресовала свою побосенку не только Антонию, но и самой себе. Сезон любви близился к завершению, она это знала. На горизонте, за спиной статуи Сиды Фароской, небо очистилось от облаков, а в порту уже готовились к церемонии открытия навигации. Но зачем оглядываться назад? Она заключила еще одно пари. О том, что устроит праздник более длительный, более совершенный, чем все, что были в ее жизни прежде. Город и мир и так навсегда запомнят эти несколько зимних недель. Ей осталось лишь завершить их достойным образом, моментом абсолютной красоты. Начала ли тогда Клеопатра разрабатывать грандиозную мизансцену, о которой мечтала, более удивительную, чем все торжества, которые придумывала до тех пор? Это вероятно, но доказательств тому мы никогда не получим, потому что в конце февраля, примерно за месяц до праздника открытия морской навигации, гонцы доставили из пустыни очень плохую новость. Парфяне наводнили всю Сирию. Они взяли ее в клещи, напав одновременно с севера и с юга, и им помогал римский предатель, избежавший гибели в бойне при Филиппах. За безопасность Иудеи теперь никто не поставил бы на кон и ломаного гроша. Антоний понял, что обязан немедленно вмешаться. Бездействие в данном случае означало бы конец его восточной мечты и конец Клеопатры, ибо одна из колонн захватчиков уже подошла к границам Египта. Антоний собрался за одни сутки и покинул царицу. Почти в это же время, несколькими днями позднее, Клеопатра узнала еще одну новость. Она забеременела.